В большом зале шел какой-то заморский детектив, но до начала следующего сеанса нужно было ожидать чуть менее сеанса. Шаповалову нужно было развеяться, и он решил посмотреть этот фильм. Купив билет, он пересек улицу и зашел в кафе, которое располагалось в угловом доме рядом с аптекой. Взяв салат, шницель и сок, он выбрал столик неподалеку от окна. Оставив поднос в стопе грязной посуды, он вернулся к столику, за которым размещались еще два посетителя. Заговорчески посмотрев друг на друга, а потом на Шаповала, они предложили ему на троих. Подумав, он согласился, считая, что стакан спиртного не помешает, скорее наоборот, поможет ему успокоиться. Судя по одежде и разговору, это были обычные работяги, которые покинули свои рабочие места на стройке, чтобы раздавить пузырь в ближайшем удобном месте. Для закуски всем троим сгодился салат. Шницель Володя съел сам, уже тогда, когда собутыльники, получив с него 4 рубля, удалились. Еще не допив сок, он почувствовал, что с разлившимся по всему телу теплом расставание с Лидой уже не казалось трагедией, как несколько минут назад. Шаповал вышел из кафе за 15 минут до начала фильма. Улицу переходил прогулочным шагом на зеленый свет светофора, соблюдая правила безопасности, словно ученик начальных классов. Усевшись на лавочке, выкурил сигарету. Торопиться войти пораньше не имело смысла, так как в этом кинотеатре не было буфета, и мысль о пиве пришлось оставить. Зрителей в зале сидело не густо, передние ряды были абсолютно пустыми. Фильм оказался интересным, захватывающим вестерном, поставленным по западной тематике. После просмотра Шаповал не знал, чем бы ему заняться еще. Убедив себя, что впечатлений на сегодня достаточно, поехал в общежитие. Погода не баловала, транспорт тоже. Нужный ему автобус подошел после 45 минут ожидания. В общежитии, как всегда, вовсю кипела жизнь. Спиртное уже выветрилось, еще не хотелось, но заботы последней недели навалились на него усталостью. Чертовски хотелось спать. Но нужно было еще взять сумку с ампулами и проездные у Серого. Открыв свою комнату, он, не включая света, разделся. В 302-й горел свет, но дверь была закрыта. Шаповал несколько раз подряд стукнул в дверь. После короткой возни с ключами она распахнулась. На пороге стоял Серый. «А, это ты? Ну, проходи», — пригласил он Владимира. В комнате он был один. Видимо, писал письмо. Об этом говорили бумага и конверты, лежащие на столе. Хозяин комнаты закрыл дверь и жестом пригласил Шаповала к столу. «Я к тебе пришел за сумкой и деньгами». «Выпить хочешь?» — без обиняков спросил Серый, как будто он не слышал того, что только что сказал Шаповал. «Нет, не хочу. Куда пить, если завтра ехать?» — отказался Володя. — Правильно. Я вот что хотел тебе сказать. Ты держись поосторожнее, они этим убийством встревожены не на шутку. Весь город подняли на ноги. Но пока, видимо, результатов нет, еще не успокоились. Он посмотрел на Шаповала и, увидев его недовольное лицо, сказал: — «Я не буду читать тебе лекцию по технике безопасности. Ты, парень, бывалый и осторожный. Просто я хотел тебя предупредить, на всякий случай». Серый нагнулся и достал из-под кровати знакомую Володе по прежним поездкам сумку. «Вот тебе груз, а вот деньги». Он достал из пиджака, висевшего на стуле, несколько новеньких банкнот. Володя первым делом взял деньги, развернул их веером. В нем было 70. «Все как обычно». Спрятав деньги в карман и взяв сумку за ручки, он направился к выходу. «Ну, давай, ни пуха тебе, ни пера», — произнес Серый, похлопывая его по плечу. «К черту!» — сквозь зубы сказал Шаповал, не останавливаясь. Закрывшись в комнате, он бросил сумку на стол, Проворно раздевшись, лег в постель, не забыв завести будильник на 5:30. Ночью Володя спал беспокойно. Во сне его душил Серый, требуя отдать Лиду. Он сопротивлялся как мог, но ее не уступил. Утром проснулся, как обычно, за минуту до того, как сработал будильник. Встал не сразу, подождал, пока сознание полностью избавится от кошмарного сна. Собраться в дорогу успел за несколько минут. Прежде чем захлопнуть дверь, прощальным взглядом окинул комнату, в которой прожил несколько лет. Ключ от комнаты повесил на гвоздик, над которым был написан ее порядковый номер. Вахтер сидел в полудреме и не удостоил Владимира даже взглядом. Сырой, мокрый воздух встретил его на улице. Было еще темно. Редкие фонари уличного освещения только усиливали ее черноту. На остановку дошел привычно быстро. В трамвае было так же сыро и зябко, как и на улице. До вокзала ехал стоя, сесть на холодное сиденье не хватало смелости. На остановке он вышел и, закурив, не торопясь, направился к вокзалу. У входа он на секунду задержался в теплых струях воздуха, которые щедро гнал калорифер. На вокзале, как всегда, было многолюдно. Электронные часы ярко-зеленым светом показывали 6:15. Не торопясь, он прошел в зал ожидания. От нечего делать утопил несколько кнопок на автомате, наблюдая, как тот перелопачивает таблички, отыскивая нужный маршрут. Постояв минуту и понаблюдав за работой автомата, он направился к 6-й кассе. Именно в ней всегда продавали билеты на 365-й поезд. Очередь в кассу была небольшой, перед ним стояло человек 7-8. Володя рассчитывал минут через 15-20 получить билет на руки. Когда перед Шаповаловым оставалось 3 человека, он уже мог видеть сквозь толстое стекло содержимое 6-й кабины. В кассе билеты продавала солидная женщина в пуховой кофте, а за приставным столиком в полоборота к ней сидела еще одна, совсем молодая, видимо, ученица. Володя, продвигаясь к окошечку, смотрел, как кассирша, ловко орудуя руками, быстро обелечивала пассажиров. Ученица, видимо, недавно пришедшая сюда, он раньше ее не замечал, здесь даже 2-го стола не было, была не так проворна в работе. Вот, наконец, подошла его очередь. Кассирша, глянув на него, почему-то несколько растерялась, но потом, собравшись, стала оформлять билет. При этом движения ее пальцев были не такими четкими, как при обелечивании предыдущих пассажиров. Взяв у Шаповалова деньги, кассирша порылась в кассовом ящике, а потом слегка повернула голову к молодой, произнесла: «Лена, дай мне, пожалуйста, 3, а то мне сдачу молодому человеку дать нечем». Молодая, прежде чем найти 3 рубля, пронзительно стрельнула глазами в его сторону, а лишь затем, заторопившись, нашла у себя требуемую банкноту. Билет и сдачу он получил одновременно, а кассирша уже перевела взгляд на следующего пассажира. Володя отошел немного в сторону, остановившись, положил билет в левый карман куртки, а сдачу сунул в карман брюк. Уже собравшись идти на перрон, Шаповалов спиной почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, он увидел, что смотрела на него молодая ученица, о чем-то торопливо говоря кассирше в пуховой кофте. Молодая, а по мужикам глазами стреляет, как вполне профессиональная шлюха, подумал Володя и отвернулся от кассы. Поправив сумку, Шаповал прошел, минуя зал ожидания, на перрон, куда вот-вот должны были подать на посадку 365-й. Закурив, он медленно прохаживался по перрону. Потом встал у киоска под навес, который едва ли спасал от начавшегося дождя и мокрого снега. Вновь за окном мелькали изумрудные тополя, да вдали отдавали синевой контуры близлежащих гор. Сержант был на службе и молча делал свое дело. Потому как он сразу нашел предприятие, чувствовалось, что здесь он бывал. Предприятие представляло собою несколько ангаров, видимо, складских помещений. Особо выделялось круто поднятой крышей на прибалтийский манер административное здание. Сержант остановил машину у этого домика. Видимо, здесь и суждено было встретить ему Абдулаева. Найти кабинет руководителя в этом здании было бы несложно, но делать это Николаю Федоровичу не пришлось. Дверь конторы неожиданно открылась, и из нее навстречу Мошкину вышел невысокий, начинающий сидеть мужчина. «Здравствуй, дорогой! Мне только что звонил Байрамов. Все сделаем, что нужно!» «Здравствуйте!» Мошкин пожал руку, протянутую ему Абдулаевым. Она была влажной от пота, держать ее было неприятно. После рукопожатия Николай Федорович незаметно сунул руку в карман и вытер ее о носовой платок. Представившись так, как и договорились с Байрамовым, он пояснил, что интересует его. Выслушав Мошкина, Абдулаев предложил начать знакомство с производством и бумагами сразу же после завтрака. Николай Федорович решительно отверг это предложение, ссылаясь на то, что он уже позавтракал, что времени ему отпущено мало, а дел впереди много. Абдулаев сразу все понял и согласился немедленно приступить к работе, а завтрак совместить с обедом. Не мешкая, приступили к знакомству с производством. Абдулаев отвечал на вопросы Николая Федоровича аргументированно, просто, доступно, при этом в совершенстве владел цифровым материалом, не пользуясь ни документами, ни шпаргалками. Чувствовалось, что этого мужичка с влажными руками Байрамов держал здесь не случайно. В этом разговоре Мошкин задавал вопросы так, чтобы самые важные остались незамеченными для Абдулаева. Следователь боялся, что ушлый мужичок раскусит его по ходу беседы. Из объяснений Абдулаева стало известно, что эти сладости сами-то они производили в незначительном количестве, а львиную долю закупали у местного населения по одной цене. Расфасовывали, делали наценку, кстати, утвержденную в республике, и по более высокой цене реализовывали торгующим организациям. Собственно, производство, возглавляемое Абдулаевым, и существовало на деньги, которые оставались у них в виде наценки. А сумма эта была приличная, если она давала возможность круглогодично содержать в штате более 100 работников. Выслушав, так сказать, теоретическую часть, Мошкин предложил показать ему, где и как происходит обработка продукции, ее упаковка, то есть попросил показать ему всю технологическую цепочку. Немного подумав, Абдулаев согласился, и они прошли на территорию предприятия. Мошкин работал следователем не один десяток лет, и по поведению людей многое мог понимать. Вот и сегодня, слушая рассказ Абдулаева, он чувствовал, что за этим любезным обращением что-то скрывается. В его глазах, даже если он шутил или смеялся, Мошкин видел страх. А чего может бояться честный человек? Вот это как-то нужно было узнать, но решить такую задачу непросто, даже ему. Художественный рассказ Абдулаева продолжался и во время экскурсии по цехам и подсобным помещениям, а страх в глазах Хаджи оставался. Теперь Мошкин припомнил, как вел себя с ним утром Байрамов, и понял, что у директора не было той самоуверенности, которую тот продемонстрировал, выходя из машины. В разговоре он тоже вел себя угоднически, как и Абдулаев, с предложением позавтракать. «Да, здесь что-то есть, здесь нужно искать, но, наверное, без помощи местных товарищей одному это будет не под силу. Оказалось, что сладости они отправляют в автомашинах на грузовую станцию в Маргилан, где загружают их в контейнеры и отправляют заказчикам. Отправкой контейнеров, оформлением документов занимался агроном по реализации продукции Гулимов. Получалось, что вложить мешки с травкой в контейнер можно было не здесь, а только на грузовой станции в Маргилане. А были ли случаи, когда контейнеры загружались здесь, ну, в виде исключения? Еще раз переспросил Мошкин. Нет, такого не бывает. Зачем везти сюда контейнер, если его с таким же успехом можно загрузить на грузовом дворе? Да и потом на эти машины эти же грузчики грузят на мелькомбинате комбикорм и привозят его на нашу птицефабрику. В этом случае автотранспорт загружен в оба конца, а это экономия бензина и высшая зарплата у водителей. Каков механизм заключения договоров на поставку этих сладостей? Задал еще вопрос Мошкин, закуривая сигарету. Механизм заключения договоров очень прост. Представитель торговой организации приезжает к нам. Если у нас есть возможность, то мы соглашаемся или отказываемся поставлять товар, исходя из его наличия и перспектив поступления. Наш совхоз заключает типовой договор, который подписывает директор с одной стороны, а представитель торговой организации с другой. Ну, это юридически. А фактически, кто директору подсказывает, заключать или не заключать договор с той или другой торговой организацией? Эта миссия возложена на меня. Ведь только мне лучше всех известно и наличие товара, и возможности наперед. Я делаю это потому, что я, как никто другой, несу ответственность за срыв поставок, и я стараюсь вести дело так, чтобы сбоев не было. Он рассказал также, что договора находятся в бухгалтерии на центральной усадьбе, что загружают контейнеры только днем в первую смену. Занимается этим, как правило, агроном Гулимов, а если он в отпуске или отсутствует, то лицо, которое замещает его по приказу. Абдулаев охотно рассказал и не менее охотно отвечал на вопросы Мошкина.